На ужин я почти опоздала. Моветон. Все приглашенные уже толпились группками в маленькой гостиной. По счастью, драконов было немного. Как я и ожидала, всего 7 особей. 6 мужчин и женщина. Среди них присутствовал брат Свена и, по совместительству, министр обороны Шандал. Высокий широкоплечий брюнет с характерным золотом на кончиках волос. Красивый, но, к сожалению, лишенный обаяния младшенького. Шан всегда был солдафоном, им и остался. Вот и сейчас он, недовольно поджав тонкие губы, что-то выговаривал Лирелле, миловидной, юной, миниатюрной блондинке с небесно-голубыми глазками, троюродной кузине мессира, которая, видать, приехала погостить, читай, на случку кому-то в Истарионе, вместе с отцом и братом. Вышеозначенные светловолосые мужчины стояли у окна и делали вид, будто они не замечают просительных взглядов сестры и дочери. Патриархальное общество, ну что с них взять? Драконы всегда обитали в непростых условиях, и выживание стаи зависело лишь от самцов, поскольку самки не способны долго извергать пламя. Для бытовых нужд их возможностей еще хватало, а вот для защиты или охоты, увы. Поэтому и сложилось у драконов такое потребительское отношение к женщине, и после обращения в людей мало что изменилось, ну, разве что в гаремах появились девушки иных рас. Я всегда искренне сочувствовала драконицам. Для меня было дико, что стоит только девочке достичь детородного возраста, как ее тут же везут к кому-нибудь на случку. И пусть формально это было просто знакомство, но домой они после этого возвращались редко. И, увы, это была лишь одна сторона медали. Драконы привередливые и капризные, и часто случалось так, что жена надоедала. Тогда ее возвращали отцу, который, не заботясь о ее чувствах, мог отдать дочь повторно. А вот дети, к сожалению, являлись уже собственностью отца. Многим такой строй может показаться диким, но у ящеров он складывался веками, а их женщины с самого рождения учились покорности, смирению, прекрасно зная, какая их ждет судьба. Конечно, из любого правила есть исключения. И даже среди драконов, как того и хотела Аленка, встречаются однолюбы, всю жизнь живущие с одной женщиной. Но это большая редкость. В защиту драконьего племени могу сказать, что вот такая радикальная ситуация присутствовала только на 3-м континенте. На 2 других ящеры, ввиду их не столь большой численности в сравнении с другими расами уже, оккультурились и дали своим женщинам больше свободы, ну, как минимум, право отказать не понравившемуся кандидату в мужья. Лирелла, пользуясь случаем, попыталась сбежать от своего кавалера, но, наткнувшись на недовольный взгляд отца, сникла и лишь кивнула мне. Ее приветствие прохладно, повторили отец с братом, а Шандал даже головы в мою сторону не повернул. Ну, как я уже говорила, солдафон. В небольшом отдалении от парочки Шан Лира, а не к нему ли случаем ее привезли, бедняжку, расположились 3 пожилых министра внутренних дел, внешней политики и экономики. Детки облюбовали фуршетный столик и теперь неторопливо попивали рубиновое вино, явно с кровью, судя по слегка осоловевшим и блестящим глазкам драконов. В человеческой ипостаси спирт на них не действовал, а вот кровь наоборот, пьянило похлеще вина. Мирная и мерная беседа настолько увлекла драконов, что министры не обращали внимания ни на что вокруг, а тем более на меня. Этакое откровенное хамство с их стороны могло объясняться только тем, что конкретно эти ящеры принадлежали к старшему поколению и служили еще отцу Свена, поэтому и считали себя незаменимыми. Возможно, не безосновательно, но, зная Свена, очень опрометчиво. Я неспешно проследовала к еще одному окну и уставилась невидящим взглядом вдаль. Солнце уже скрылось за ближайшим склоном и теперь красным ореолом подсвечивало темную гору. Вид умопомрачительный. Раньше я могла часами просто смотреть в окно, любуясь природой, а сейчас я не люблю горы. Вскоре в гостиную вошел мессир, ведя под руку высокую, стройную, черноглазую брюнет. Как и полагается, пришлось изобразить очередной глубокий реверанс. Не обращая внимания на склоненных подданных, Свен неспешно провел свою спутницу через распахнутые лакеем двери в столовую. За ним нестройной толпой устремились оголодавшие драконы, а я, слегка покачнувшись от нового приступа боли, неуклюже выпрямилась и нехотя поплелась следом. В дверях, как обычно, образовалась давка. Кто-то лез вперед, кто-то пропускал. Ведь проходить вслед за мессиром следовало строго по уменьшению ранга. А как определить, кто важнее, троюродный дядька Свена или министр внешней политики, если титул у них одинаковый? Я всегда предпочитала в этом не участвовать. Как выяснилось, зря. Мне оставили место напротив патрона, где обычно сидят хозяйка или почетный гость. Следовательно, я должна была входить следом за ним, но кто ж знал-то? Свен ведь не предупредил. И теперь все присутствующие, кроме хозяина, с недоуменным недовольством уставились на меня. Упс, накладочка вышла. Слегка улыбнувшись, я пожала плечами и двинулась к оставленному месту. Радовало в таком положении только то, что вряд ли Свен будет орать через весь стол, а, следовательно, на активную беседу можно не рассчитывать. По правую руку от хозяина расположился Шан, по левую, и тут только я ее узнала, Линдала, самая младшая в семейке Амирен. Девушка сильно похудела с нашей последней встречи. Я помнила ее очаровательной пышечкой. Но что она тут делает? Еще лет 7 назад Даллар, их отец, вел переговоры с родом Ширан по поводу нее. Богиня, мать, уж не потому ли она так похудела и осунулась, что успела побывать уже замужем? Я бросила осторожный взгляд в сторону Линды. Но та лучезарно мне улыбнулась и подмигнула, как в старые добрые времена. Значит, все в порядке. Девушка осторожно подняла руку к рту, изобразила двигающийся язык, потом протопала пальцами по столу и была остановлена своим сиятельным братом. Свен ничего не сказал, но с его стороны было достаточно и взгляда. Линда тихо уикнула и, опустив голову, уставилась в свою тарелку. Со стороны Шана расположились министры. Рядом с Линдой уселись родственники, поэтому мне в соседи достались министр внутренних дел, губастый стареющий белобрысый Лавелас и брат Лиреллы, кажется, Сирл или что-то в этом роде. Прокликотал мессир, что послужило сигналом к началу трапезы. Зря я надеялась, что мне дадут спокойно поужинать. Следующая фраза была обращена непосредственно ко мне. Ар-ру-ра-ру-ру-ра-рар. Надеюсь, вы не успели забыть драконий упрощенный с нашей последней встречи, Марина Владимировна. Забыть это безобразие. У драконов довольно сложный речевой аппарат, способный воспроизводить обширный диапазон частот, но при обращении в человеческую ипостась эта способность теряется. Правда, отказываться от своего языка драконы не стали, поэтому недостающие частоты они просто заменили тональными переходами. Официально это самый сложный язык в Айларе. Со стороны он немного похож на клёкот. Если непрерывно произносить горловой звук «р», периодически добавляя гласные разной длины, при этом то понижая тон, то повышая, и не просто вверх-вниз, а по нотам, вот как раз и получится этот злосчастный, упрощенный вариант драконьего языка. От одной только мысли, что мне придется весь вечер кликотать на «этом», голова протестующе загудела. Но я, вежливо улыбнувшись, ответила «Арару, урарара, ра». Ну что вы, мессир, такой прекрасный язык забыть невозможно. Равно как и выучить. Хоть я и помнила большинство слов и оборотов, но вот тональность... Позвольте вам представить здесь присутствующих, изобразил вежливого хозяина Свен. Шандал Амиррен, министр обороны. И он поочередно представил мне всех здесь присутствующих так, будто я была в Истарионе впервые. Гости бросали на меня заинтересованные взгляды, но пока молчали. Ох, чует мое сердце, уже сегодня по всему замку пойдет слух, что я все-таки вернулась. «Марина Владимировна Рамина!» Тут он сделал многозначительную паузу, давая мне возможность самой представиться. «Замечательно! Титула меня лишили еще, тьер знает, сколько лет назад, а специальность в вузе я еще не получила, и чего?» Официальный представитель факультета межрасовой конфликтологии и общей психологии Высшего университета 2/3 государства имени Ульриха IV, кафедра адаптологии. О как! А лица-то повытягивались! Больше всех удивилась Линда. Девушка мигом состроила грустную рожицу и попыталась в очередной раз жестами что-то мне сообщить, но вновь была прервана братом. «Линдала, дорогая, тебе нехорошо?» «Что вы, мессир, все в порядке?» «Марина Владимировна, видеть вас снова — радость для нас!» Половина присутствующих закашлялась, кто-то подавился, кто-то просто возмутился. «Ваше прибытие, безусловно, стало неожиданностью. Расскажите же нам, как получилось, что вы оказались на территории патроната в столь неудобном положении». И вот к чему он это? Неудобное положение в плане того несчастного уступа? Или Свен все-таки имел в виду мою маленькую ложь? Увы, мессир, во всем виноват телепортационный кристалл. По непонятной причине произошел сбой, и мы с коллегой оказались высоко в горах, вместо пункта назначения. «Позвольте тогда узнать», — лениво отхлебнув красного вина, почти равнодушно поинтересовался дракон, «каков же был этот пункт назначения?» А вот этого я придумать не успела. Но если он уже связался с магистром Валериусом, то мне оставалось только угадывать, что первое могло прийти в голову жителю третьего государства на своем континенте. «Мы должны были прибыть на центральную площадь Вильена», — с вежливой улыбкой ответствовала я. «Это территория...» «Да-да, три третьего государства!» Немного невежливо перебили меня. «Бывшие!» Все-таки мстительно добавил Свен, как гвоздь забил в крышку гроба. Дракон медленно прокручивал бокал в пальцах, разглядывая меня через рубиновую жидкость. И это его молчаливое внимание сводило с ума. Складывалось ощущение, что сейчас он решал мою судьбу, как в старом упражнении «сказать нельзя промолчать». Я же сидела с максимально спокойным видом и внимательно следила за его реакцией. А он за моей. Раскусил, не раскусил, врет, не врет, угадала, не угадала. «Отчего же ваш научный руководитель решил начать именно с эльфов, а не с драконов?» Так неожиданно спросил Свендал, что я почти подпрыгнула от его ракочущего голоса. Магистр Хвальц всего лишь рекомендовал нам начать с того государства, чьим превалирующим населением является та раса, в чьем университете мы обучались. Съел? Путано и непонятно, но по существу. То ж, раз магистр Хвальц рекомендовал... Я ощутимо напряглась. Таким тоном это было сказано. Пой, ласточка, пой! Но Свен уже перевел тему, обратившись к моему соседу с вопросом о возможности изменения порядка наследования и включения в него женщин. Драконы мужеского пола с удовольствием углубились в геральдику, историю, заведя спор на тему «курица не птица», а дамы явно заскучали. Им это слушать было не впервой и уже неинтересно. И только я расслабилась, как прозвучало: «Марина Владимировна, отчего же для работы над столь масштабным, судя по вашему описанию, исследованием, университет отправил всего лишь, простите, студентку и ее подопечную?» «Вот дракон! Значит, с магистром он уже побеседовал, раз знает, что универ я не окончила. Еще бы вспомнил, что адептология мало относится к общей психологии. К тому же вы выбрали своей специальностью адептологию, которая хоть и является отраслью конфликтологии, но относится больше к переселенцам, нежели к коренным айларцам». «Дьерж! Вспомнил! Вот что ему на это наш милый старичок ответил, угадать было нереально. Порой магистр Валериус выдавал такие выверты сознания, что ни одному подсознанию не снилось. А банальность вроде лучшей студентки — это не для него. Хвальц скорее вспомнит, что я на первом курсе встречалась с оборотнем, оттуда и тяга к исследованию межрасовых отношений. Кажется, сейчас я имею все шансы проколоться по полной». Спасение пришло откуда не ждали. Но лучше бы оно заблудилось по дороге. «Где ты, недоуздок, сметь глаголить? Мну плохо, одет?» О, этот голос я узнаю из тысячи. Двери распахнулись лакеем. Бедный дракон влетел спиной вперед в столовую, запнулся о край ковра и сел мне на колени. Было бы очень смешно, если бы в первый раз. Это драконы, как по команде, вытаращили глаза на чудное явление. Я-то к нему за месяц уже привыкла. Аленка была прекрасна. Невысокая фигуристая рыжая бестия с ярким макияжем и практически без одежды. Все, что на ней было надето, это красное кружевное белье, прозрачный розовый пеньюар, больше подчеркивающий то, что должен скрывать, и туфли на огроменной шпильке. Стоя в дверях, девчонка грациозно встряхнула мокрыми волосами, отчего с них полетели во все стороны капли, окропляя влагой всех присутствующих, изящно прогнулась и гордо прошествовала к столу, прямиком к опешившему Свену. «Уважаемый, может, вы слезете с меня?» — осторожно предложила я лакею. Бедняга побледнел, покраснел и пулей сорвался с моих колен, прихватив с собой палантин, зацепившийся за его запонку. Мое декольте оценили все, и больше всех, конечно же, мессир. Между тем Аленка доковыляла до Свендела и, облокотившись на спинку его стула, кокетливо поинтересовалась. «Вы не пригласите даму к столу?» Занавес. Все пораженно молчали, боясь пошевелиться. Свен тоже молчал, что напрягало. Такое затишье перед бурей. Спустя несколько мучительно долгих мгновений он перевел убийственный взгляд на меня и приказал подать еще один набор приборов. Отмерли слуги. Засуетились, расставляя тарелки, бокалы, вилки, ложки. Приволокли еще один стул и втиснули Аленку между министром внутренних дел и министром экономики. Таким образом, она оказалась через одного дракона от меня и в трех драконах от Свена. К столу подоспел слуга и, склонившись, уточнил. Что леди желает? Вино, белое, красное, сок, вода. А поскольку это все звучало, как одно длинное «уррррр», моя подопечная не постеснялась шепотом поинтересоваться. — Марина, а она уметь нормально говорить? Или только эмиссар, а остальной глухой, немой? — Богиня мать, за что? Но ответить я не успела. Леди явно испытывает затруднение с упрощенным драконьем. Оскалившись, протянул чем-то очень довольный Свен. Что ж, дамы и господа, никого не затруднит отныне беседу вести на третьем Айларском. Все присутствующие мужчины нестройно закивали, продолжая таращиться на Аленкину грудь, а женщины еле сдерживали улыбки. Больше всех ситуацию забавляла Линду, которая, пока никто не видит, мне подмигнула. А мне вот было не до смеха. «Кажется, мы не представлены», — начал Свен, выжидающе глядя на меня. Но тут он прогадал, я даже рта раскрыть не успела, чтобы по правилам этикета назвать свою подопечную. «Алианна!» — влезла Алена. Мессир сдавленно крякнул. «Ну да. Откуда переселенке знать, что Алианна на пятом Айларском означает собачьи экскременты?» «Для вас просто, Алианна!» Не заметив улыбок, величественно склонила голову на бок попаданка, отчего мокрые волосы свесились и закрыли весь обзор на предметы ее охоты. Девчонка тут же встряхнула шевелюрой, откидывая за спину мокрые пряди. Но одна кудряшка случайно попала в бокал министра экономики, который в этот момент пытался глотнуть красненького. Министр поперхнулся, Аленка ойкнула и сильнее дернула головой. Меж тем и без того мокрая прядь, описав красивую дугу, обильно окропила алыми каплями парадный белый мундир Шана. Скрипнули драконьи зубы. Шандал терпением никогда не отличался, что уж говорить о терпимости. «Ты вояка!» Тут же отмахнулась от начавшего подниматься дракона Аленка. «Говорили, что этот кровь враг!» Министр обороны на миг завис и продолжил вставать. «Ура! Шандал не стоит», — сказал мессир. То ли приказал угомониться, то ли попросил не обращать внимания на эту обезьянку и не понять. Брат Свена плюхнулся обратно и вернулся к ужину, активно работая ножом и вилкой в попытке зверски скромсать отбивную. Алианна вновь обратил внимание на переселенку мессир и вкрадчиво поинтересовался. — А вы знакомы с таким понятием, как этикет? — Сейчас что-то будет, — поняла я. — Этикетка — пережиток пошлой, — начала разглагольствовать довольная Аленка, и, ободренная неподдельным вниманием со стороны дракона, расцвела и защебетала еще активнее. — Ни одна махнарх не мочь соблюдать это. Вот глядь, за кем она нужен? С народ не поговорила, с дамой не знакомься, даже жрат в общество неудобен. Переселенка обвела рукой все великолепие столового серебра, представленное за ужином. Вот на какой нужен этот люшка? С удовольствием вещала девчонка, двумя пальцами поднимая вилку для морепродуктов. Хм, действительно, на кой? Тут же задумчиво попросил Свен, разглядывая несчастную, ну, в смысле, вилку. — У нас и морепродуктов-то в меню уже месяц как нет. — А вот это! — в ход пошла кофейная ложка. — На кой два одинаковый вилк, аки можно одно и сахар мешать, и торт жрать? А потом она узрела еще и десертную ложку. — Три одинаковый вилк! Свен многозначительно хмыкнул и покосился на меня. Еще более многозначительно. За его взглядом проследили все без исключения. И впервые за последние 10 лет я густо покраснела. Алена! Алианна Сергеевна! Важно поправили меня. Идите твою кучерышку, какие мы важные! «Алианна Сергеевна!» Послушно повторила я. «Мне кажется, что тема целесообразности столовых приборов не самая интересная». «Да, Али!» — тут же весело влез Свен. «Расскажите лучше про ваш дивный наряд. Это новая мода второго континента?» «Ага!» — беззастенчиво соврала девчонка. Вся женщина там так ходить, мну еще скромен. Отчего же тогда Марина Владимировна отстала от моды? Марина вообще древность. Я поперхнулась вином, которым пыталась запить застрявший в горле кусок мяса, которым поперхнулась после замечания Свена. Тавтология в действии. Ну, с наслаждением изучая мое декольте, протянул дракон. Для древности она неплохо сохранилась. Мой возмущенный взгляд проигнорировали обе стороны диалога, а вот остальные приглашенные уже откровенно забавлялись. Марина Владимировна, отчего же ваша подопечная? Последнее слово он специально выделил. Одета столь откровенно прекрасно. А вы вот в моде не следуете? Спасибо, дорогой. Напомнил, что я в ответе за весь этот балаган. Теперь на меня смотрели с еще большим интересом. Давненько обитатели Истариона так не развлекались. 5 лет как минимум. Даже Шан забыл про забрызганный мундир и с интересом следил за беседой. Ну, ничего, Аленка их темами для сплетен на год вперед обеспечит. Главное, чтобы в этих сплетнях поменьше фигурировало мое имя. Но вопрос требовал ответа. Наверное, мессир, потому что я все-таки древность, как верно заметила моя подопечная. А теперь картинно вскинуть руку в гудящей голове, покачнуться и слабым голосом простонать. Мессир, я прошу меня простить, но я неважно себя чувствую. Магическое истощение. С вашего позволения я бы хотела удалиться. Во взгляде Свена мелькнуло беспокойство, но тут же утонуло в море безразличной вежливости. Понял, что придуриваюсь. Голова хоть и болела, но не настолько, чтобы покинуть ужин. Конечно, Марина Владимировна. Алена, проводи меня. Тоном нетерпящим возражений приказала я. Но я не пожрат! Возмутилась наглая девчонка. В таком случае позвольте мне вас сопроводить. Хищно улыбнулся мессир и поднялся из-за стола. Всем остальным тоже пришлось нехотя покидать свои места. Молодец, Аленка, теперь из-за тебя никто не пожрат. Хозяин встал, ужин окончен. Позвольте узнать, мессир, мы гости или пленницы? Тихо произнесла я, когда мы приблизились к гобелену с единорогом. Голова по дороге все-таки разболелась. Приступ, что по-моему, поэтому я еле переставляла ноги и слегка покачивалась на поворотах. Свен поддерживал меня под локоть, правда, мне казалось, что больше для того, чтобы ускорить наше продвижение, нежели из беспокойства обо мне. Аленка плелась сзади и дулась, и за стола выгнали, сладкого не дали, с собой еды не выдали, мессир не клюнул и вообще ведет под руку меня, а не ее вечер даром. Конечно же, гости, Марина Владимировна, откуда сомнения? В таком случае разве не положено гостям ночевать в гостевых покоях, а не в камере? Конечно, вы правы, но согласитесь, перед тем, как считать вас гостей, следует все же убедиться в правдивости вашей истории. К сожалению, сегодня выходной, поэтому связаться с магистром Хвальцем я смогу только завтра. Кажется, казнь временно отменяется. Пройдя через портал, мы вновь оказались в темном коридоре, освещенном лишь тусклыми факелами. Я слепо захлопала глазами, но меня держали крепко и упасть не дали. А вот сзади что-то хрустнуло, предположительно каблук, и шлепнуло Аленкин голый зад об пол. Следовавший за нами охранник, как пушинку, подхватил девчонку на руки и понес следом. А теперь вниз, вниз и вниз. Спустились мы намного быстрее, нежели поднимались. Просто миновали все показательные коридоры, воспользовавшись прямой лестницей. На пороге нашей камеры повышенной комфортности я с трудом устояла без поддержки, когда мессир отпустил мою руку и даже умудрилась изобразить приличествующий реверанс. Аленка, в свою очередь, помахала дракону ручкой и вперед меня влезла в дверь. «Спокойной ночи, Марина Владимировна», — пожелали мне. «Спокойной ночи, мессир!» — эхом откликнулась я и вошла в помещение. С непривычки яркий свет ослепил, и в глаза замелькали черные мушки. С тихим скрежетом все замки вошли в пазы, а на меня налетел оранжевый ураган. «Марина! Марина!» И тут я поняла, что еще и воспитательную беседу с попаданкой уже не вынесу. На помощь мне пришла темна.